26. Они идут к лифту, когда он задает Джейни вопрос, который не дает ему покоя после ее вчерашнего звонка. «Ты не думаешь, что причина инсульта твоей матери — мои вопросы об Оливии?» Она с несчастным лицом пожимает плечами. «Точно не скажешь. Она была очень старой. Думаю, на 7 лет старше Шарлотты. И ее не отпускала боль». Потом с неохотой добавляет. «Но они могли сыграть свою роль». Ходжес проводит рукой по торопливо причесанным волосам, вновь их взлохмачивает. «Черт». Двери лифта открываются. Они входят в кабину. Дженни хватает его за руки. Быстро, взволнованно говорит. «Вот что я тебе скажу. Если бы пришлось сделать это вновь, я бы это сделала. Мама прожила долгую жизнь. Олли, с другой стороны, имела право на еще несколько лет. Возможно, она не была счастлива, но как-то справлялась, пока этот ублюдок не вышел на нее. Этот чокнутый. Украл ее автомобиль, убил 8 и покалечил еще бог знает скольких. Но решил, что этого мало. Что нужно еще и лишить ее разума». «То есть мы идем дальше?» «Да, черт побери». Она крепче стискивает его руки. «Мы должны, Билл. Понимаешь? Мы должны». Двери расходятся. Холли, тетя Шарлотта и дядя Генри ждут в вестибюле. Тетя Шарлотта впивается в них проницательным вороньим взглядом. Вероятно, выискивает признаки сексуального удовлетворения. Спрашивает, чего они так долго. А потом, не дождавшись ответа, говорит, что шведский стол оставляет желать лучшего. И если они надеются на омлет, увы и ах. Ходжес думает, что Дженни Паттерсон несколько следующих дней покажутся очень длинными.